Посвящается пацанам, которые сражались за Родину, всем тем, кто ее любит и готов отдать за нее свою жизнь. Афганистан, Чечня, Южная Осетия. Начало января, 80-й год, пришел приказ не отдавать высот, стать грудью за великую страну, и генералу, и простому пацану. Ударил по стене боезаряд, упал он как и тысячи ребят, на шее крест, медали, ордена, Афганистан, кровавая страна. Давили танки стариков, детей, Кавказ – часть Родины моей. Пролиты слезы, да, над пор сполна, ответила за бой напавшая страна. Солдат до конца пролистала, поклон вам всем низкий, до самой земли. Не помню тех, кто не вернулся с войны. Дым улетал, не спеша в синь небес. Вот был белый свет и внезапно исчез. Война все в историю не записала, погибшим память, живым честь и слава.